Глава 19. Границы. У каждого человека есть личные границы, которые мы не переступаем и за них не позволяем заходить другим. Основа наших границ – ценности и убеждения. С их помощью мы определяем для себя норму поведения людей и при встрече быстро можем понять, какой человек им соответствует, а какой нет. Когда мы задумываемся о каком-то действии, которое будет полезно нам, но негативно скажется на другом, нас останавливают личные границы. Родным людям мы обычно позволяем куда больше, чем незнакомцам. Со временем наши границы могут расшириться или сузиться. Это зависит от силы вашего характера. Наверняка вам встречались люди, которые обязательно выражают свое мнение по поводу того, как вы одеты или каких-то политических событий. Они утверждают, просто говорят правду. Но интересно пронаблюдать, что если вы с ними не согласитесь и ваше мнение им не нравится? Тогда правда превращается в грубость. У таких людей личные границы дозволенного не совпадают с теми, что они ставят для окружающих. Обычно про таких говорят, у них дурной характер. На то, какие мы определяем для себя и других границы, влияют такие факторы, как культура, образование, круг общения и то, какие границы определяют для нас люди. Но последнее слово в вопросе собственных границ остается за нами. Они могут показать, насколько человек счастлив, уважает ли себя. Неумение выставлять личные границы – довольно серьезная проблема в романтических отношениях, потому что если партнер переступает их, он, по сути, психологически надругается над партнершей и наоборот. В начале отношений всегда есть период, когда партнеры привыкают к личным границам друг друга. О, привет! Молодая пара Джой и Барт только привыкали к супружеской жизни. Однажды Джой встретила старого друга из колледжа, и они решили вместе пообедать. Ее приятно удивило то, как друг повзрослел. К тому же он был на удивление красив. В этот момент Джой позвонил муж и предложил вместе пообедать. Девушка ответила, что уже обедает с друзьями. После Барту позвонил коллега и пригласил отметить с ним повышение. Молодой человек согласился, ведь жена все равно занята. И так случилось, что все они оказались в одном ресторане. Когда Барт увидел жену в компании красивого мужчины, то расценил это как предательство с ее стороны. Он подошел к столику Джой и поздоровался. Несколько сконфуженная Джой представила его старому другу, и друг удивленно спросил: «Так ты замужем?» Этот ответ заставил Барта напрячься еще сильнее. Позже Барт стал выяснять с женой отношения. Она успокоила мужа, объяснив, что волноваться не о чем, и это был всего лишь старый знакомый, но Барту все равно было неприятно. Джой не была до конца откровенна ни с мужем, ни с другом, потому что ей хотелось ненадолго сделать вид, что она до сих пор одна. Ей нравилось внимание друга, и она не думала о последствиях. Если бы она застала мужа в компании женщины, вряд ли бы обрадовалась. Джой сама это понимала, но переступила границы дозволенного и свои, и мужа. В результате это испортило настроение и ей, и Барту, и ее другу. Если бы Джой следовала своим же принципам и пригласила мужа пообедать втроем, возможно, он не отреагировал бы на все так остро, и это бы только увеличило доверие между супругами. Мы можем заслужить доверие, когда защищаем чувства других и при этом верны своим принципам и не переступаем личных границ. А если постоянно раздвигать границы дозволенного, это лишь испортит наши отношения. Кружевные салфетки. Виктор купил Анне машину. Ее предыдущие машины все были куплены с рук, а эта была из салона, совсем новая. У Виктора был свой автомобиль, но мужчина совершенно не следил за ним. Частенько бросал на пол старые газеты, пустые пластиковые стаканчики и бутылки. Вскоре он начал под разными предлогами просить Анну одолжить ее машину. Ей не хотелось, чтобы салон ее автомобиля превратился в помойку. Но просто так отказать любимому она тоже не могла, и она соглашалась. Чуть позже Анна решила сделать салон уютнее, прикрепила к спинкам передних кресел кружевные салфетки и поменяла коврики для ног. Виктор вновь попросил ее одолжить ему машину, мужчине нужно было съездить в банк, а его собственный автомобиль нуждался в ремонте. Анна согласилась, хотя и переживала за состояние салона. Виктор вернулся домой в ужасном настроении и заявил: «Никогда больше не сяду за руль твоей машины. Ты бы видела, как на меня смотрели в банке, когда увидели эти кружевные салфетки». На следующий день мужчина отвез свой автомобиль в ремонт и впоследствии ездил только на нем. Возможно, кто-то решит, что со стороны Анны это была пассивная агрессия. Но Анна поступила умно, не стала ссориться с мужем, а вместо этого украсила салон в своем стиле. К тому же она действительно была готова уступать мужу, если ему так проще, хотя ей и приходилось немного понервничать. В итоге все разрешилось без лишних ссор. Необходимость выговориться. Женщины любят размышлять вслух и делают это чаще мужчин, что помогает нам разобраться в собственных мыслях, но порой доставляет неудобства нашим мужьям, особенно если мы начинаем говорить слишком быстро и сбивчиво. Иногда, когда вам нужно выговориться, а мужчина не понимает, зачем это все, ему может показаться, что у вас есть к нему какие-то претензии, или, может, вы хотите, чтобы он срочно как-то помог, нашел решение проблемы. В следующий раз, когда почувствуете, что вам срочно нужно поговорить, будьте предупредительными. Спросите у него: «Мне очень нужно выговориться. Можешь меня просто послушать прямо сейчас? Больше ничего не нужно». Равновесие. Чтобы наладить отношения с людьми, нужно хорошо понимать, где начинаются и кончаются их личные границы, а также правильно выстроить свои. Иногда на то, чтобы сбалансировать все в самый раз, когда не чувствуешь себя ни слишком нараспашку, ни слишком зажатой, требуется время. Не переживайте, если где-то ошибетесь. Просто примите этот опыт к сведению и постарайтесь не повторять подобных ошибок в дальнейшем. Для того, чтобы правильно обозначить границы, нужно уметь прислушиваться к себе, заботиться о счастье человека, с которым выстраиваете отношения, а иногда и проявлять смелость. Не все получается сразу. Порой вы можете ранить чувства друг друга, но если это не серьезная обида, все поправимо. Главное — решать поступающие проблемы сразу, не позволять негативным эмоциям накапливаться. Иначе рано или поздно они вырвутся, а это всегда получается деструктивно. Обычно мужчинам сложнее понять, как их слова могут повлиять на окружающих. В этом им помогают женщины. Нам самим тоже нужно быть внимательными к личным границам наших партнеров. Следите за тем, как он реагирует на ваши слова и действия. Улыбается, если ему что-то приятно, или хмурится, если что-то ему не нравится, вздыхает, пожимает плечами, смеется, жестикулирует. Язык тела и поведение могут очень многое сказать нам о человеке. Если мужчина слушает внимательно, он не отводит взгляда, может наклониться ближе к вам и задавать вопросы. Если ему скучно или неуютно от разговора, он меняет тему, отвлекается на телефон, злится или вовсе выходит из комнаты. Порой мужчины устают от нашей привычки подробно все объяснять, а нам кажется, что им неинтересно нас слушать. Следите за тем, как он сидит, тоном его голоса. Чем внимательнее вы будете относиться к таким деталям, тем лучше поймете, где начинаются его личные границы. Подытожим. У каждого есть личные границы и принципы, по которым человек определяет, какое поведение готов или нет терпеть. Наши границы — это наши ценности. С их помощью мы быстро определяем, с кем готовы выстраивать отношения, а с кем нет. Когда мы задумываемся о каком-то действии, которое будет полезно нам, но негативно скажется на другом человеке, нас останавливают личные границы. Чтобы правильно обозначить границы, нужно уметь прислушиваться к себе, заботиться о счастье человека, с которым выстраиваете отношения, и иногда проявлять смелость. Ошибки в выстраивании собственных границ и определении чужих неизбежны, но чаще всего поправимы. Важно решать такие проблемы сразу, не позволять негативным эмоциям накапливаться, иначе рано или поздно они вырвутся наружу. В отношениях всегда есть период, когда вы привыкаете друг к другу, поэтому важно внимательно следить за реакцией партнера.